Сангинетти. Он сообщил, что министр принял решение ежедневно в 10 вечера проводить совещание, на котором Лебель будет докладывать обо всем, что удалось сделать за день. Новость обрадовала Сен-Клера. Стоявшая перед ним проблема разрешилась сама собой. За день он мог подготовить важные вопросы, имеющие прямое отношение к расследованию, и, задав их, по крайней мере, показать остальным, что секретариат президента не забывает о серьезности ситуации и ищет скорейший выход из создавшегося положения. Лично он считал, что шансы убийцы, если таковой и существует на самом деле, невелики. Президента окружал мощнейший заслон, о чем он знал не понаслышке, так как часть его работы в секретариате состояла в организации публичных выступлений президента и определении маршрутов следования туда и обратно. Он не верил, что какой-то иностранец сможет преодолеть окружающие президента оборонительные редуты. Он открыл входную дверь квартиры и услышал голос своей новой любовницы, донесшейся из спальни. «Это ты, дорогой?» «Да, малышка. Разумеется, это я. Тебе одиноко?» Она выбежала из спальни в отделанной кружевами прозрачной черной ночной рубашке, не доходящей до колен. На фоне дверного проема в рассеянном свете лампы на столике у кровати четко вырисовывались контуры ее фигуры. Как обычно, при взгляде на новую любовницу Рауля Сен-Клера охватило чувство глубокой удовлетворенности. Еще бы, такая женщина принадлежит ему и так крепко его любит. Она бросилась ему на грудь, поцеловала в губы. Сен-Клер также попытался обнять ее, не выпуская из рук брифкейса и вечерней газеты. «Иди ложись», — улыбнулся он, едва Жаклин оторвалась от него. «Сейчас я приду к тебе», — и легонько шлепнул ее по попке. Женщина вернулась в спальню, бросилась на кровать, разметав ноги, заложив руки за голову, выпятив грудь. Сен-Клер, войдя следом, с удовольствием оглядел ее. Она сладострастно улыбнулась в ответ. За полмесяца их сожительства Жаклин поняла, что ее партнера можно возбудить только откровенной вульгарностью и похотливостью. Она ненавидела Сен-Клера ничуть не меньше, чем в день их первой встречи, но успела узнать, что недостаток потенции он восполнял красноречием, особенно рассуждениями о важности той роли, которую он играет в делах Елисейского дворца. «Скорей», — прошептала она, — «я тебя хочу». Сен-Клер радостно улыбнулся, снял туфли, поставил их у вешалки. Повесил пиджак, выложив содержимое карманов на туалетный столик, брюки. Его длинные тощие ноги торчали из-под подола рубашки, словно белые вязальные спицы. «Что тебя так задержало?» — спросила Жаклин. «Я ждала целую вечность». Сен-Клер важно покачал головой. «Ничего такого, что могло бы тебя заинтересовать». «У, какой ты злой!» Она повернулась на бок, лицом от него. Развязывая узел галстука, он не отрывал глаз от каштановых волос, рассыпавшихся по плечам, полных бедер, которые уже не скрывала задравшаяся ночная рубашка. За 5 минут он умылся, принял душ, надел шелковую с монограммой пижаму. А вытянулся на кровати рядом с любовницей, его рука легла на талию, поднялась на бедро, соскользнула к теплой ягодице. «В чем дело, а?» «Ни в чем. Я думал, ты ждала меня». «Ты ничего не объясняешь, я не могу позвонить тебе на работу». «Я сижу здесь час за часом и волнуюсь, не случилось ли чего с тобой? Ты никогда не приходил так поздно, не предупредив меня заранее.